Вообще он был очень доволен своей службою. Только в период подготовления реформ прошлого царствования он как бы растерялся. Сначала ему казалось, что из-под него уходит почва, и он стал роптать повсюду, крича о рановременности всяких реформ и о том, что он враг всех так называемых вопросов. Однако потом, когда неизбежность реформ сделалась несомненную, он сам старался отличиться преобразовательными проектами и сильно негодовал, когда эти проекты его браковали по их очевидной несостоятельности. Он объяснял это завистью, неуважением опыта и заслуг, и стал впадать в уныние, даже приходил в отчаяние. В один из моментов такого мрачного отчаяния он написал «Мистерию сродства мировых сил», впервые печатаемую в настоящем издании и вполне верно передающую тогдашнее болезненное состояние его духа. В таком же состоянии духа он написал стихотворение «Перед морем житейским», тоже впервые печатаемое в настоящем издании. Вскоре, однако, он успокоился, почувствовал вокруг себя прежнюю атмосферу, а под собою прежнюю почву. Он снова стал писать проекты, но уже стеснительного направления, они принимались с одобрением. Это дало ему основание возвратиться к прежнему самодовольству и ожидать значительного повышения по службе. Внезапный нервный удар, постигший его в директорском кабинете пробирной палатки при самом отправлении службы, положил предел этим надеждам, прекратив его славные дни. В настоящем издании помещено в первый раз его предсмертное стихотворение, недавно найденное в секретном деле пробирной палатки. Но как бы ни были велики его служебные успехи и достоинства, они одни не доставили бы ему даже сотой доли той славы, какую он приобрел литературную своей деятельностью. Между тем он пробыл в государственной службе, считая гусарство, более 40 лет, а на литературном поприще действовал гласно только 5 лет, в 1853-54 и в 1860-х годах.